и гулящими девками. Ветер и луна в зеленом окне – образные выражения, символизирующие любовь девушки из бедной семьи. Луч солнечной зари в девичьих покоях – образные выражения, символизирующие любовь девушки из знатной семьи. Но еще возмутительнее то, что с самых древнейших времен легкомысленные бездельники толкуют, что сладострастие не разврат, и оправдывают себя тем, что страсть не прелюбодеяние. Все это лишь пустые слова, предназначенные для того, чтобы приукрасить зло и скрыть истинную подлость. А ведь сладострастие уже разврат, а познание страсти разврат вдвойне. Все эти встречи на горе Ушань, радости облака и дождя, источником своим имеет стремление к тому, к чему всегда влечет любовь. Ушань – гора в провинции Сычуань. Как гласит предание, князь Гао Тан, охотясь в горах, утомился и уснул. Ему приснилась фея гор, которая назначила ему свидание на горе Ушань, куда он являлся утром в виде облака, а вечером в виде дождя. Отсюда происходит выражение «чувство облака и дождя», которое означает «познать радости любви». «Я люблю тебя потому, что ты с древнейших времен и поныне был и остаешься первым развратником во всей Поднебесной». «Божественная дева», — поспешно возразил испуганный Бао Юй, — «вы ошибаетесь». Я ленив в учении, поэтому отец и мать поучают меня. Но разве меня можно назвать развратником? Ведь я еще молод и даже не знаю, что означает слово «разврат». Нет, это не так, — продолжала Цзин Хуань. Понятие разврата едино, хотя объясняет его по-разному. Обычные развратники только забавляются пением и танцами, увлекаются радостями облака и дождя и возмущаются, что красавицы всей Поднебесной не могут доставить им мимолетного наслаждения. Это просто глупцы, которые ищут удовольствие лишь для своего тела. Такие же, как ты, от природы склонны к безумным увлечениям, которые мы считаем мысленным развратом. Эти два слова «мысленный разврат» можно понять лишь сердцем, но значение их нельзя выразить в словах. Их можно почувствовать душою, но нельзя передать человеческой речью. Ты обладаешь всем тем, что заключено в значении этих двух слов. И хотя ты можешь стать хорошим другом в девичьих покоях, на жизненном пути тебе не избежать заблуждений и лжи, насмешек, стоустой клеветы и гневных взглядов десятков тысяч глаз. Ныне я встретила твоих дедов, Нинго Гуна и Жунго Гуна. Они очень просили, чтобы я помогла тебе вступить на праведный путь. И я не могла допустить, чтобы, озарив мои покои своим посещением, ты вновь был брошен в грязный мир. Поэтому я привела тебя сюда, напоила прекрасным вином, угостила чаем бессмертия, предостерегла от ошибок волшебными песнями, и сейчас представлю к тебе одну из моих младших сестер, имя которой Дзянь Мэй, а прозвище Кэ Цин. Сейчас настало счастливое время, чтобы ты с нею сочетался. Знай, что в мире бессмертных все делается так же, как в мире смертных. Но я хочу, чтобы ты понял сущность скрытых в тебе страстей, постиг учение кунцзы и мындзы и посвятил себя совершенствованию в управлении хозяйством. Она объяснила Бао Юю, что такое облако с дождем, а затем втолкнула его в комнату, закрыла дверь и ушла. Бао Юй, ничего не сознавая и следуя наставлениям Цзин Хуань, совершил то, что делают между собой юноши и девушки.